Выглядит очень страшно. Вика с опаской следила, как я наматываю на палочки пропитавшуюся густым бульоном черную лапшу. Ты уверен, что это можно есть? Во время учебы я ел такую гадость, что тебе и не снилось. Не может же обычная лапша быть хуже тухлого ядовитого мяса юхары. Я смело забросил в рот сразу побольше, с наслаждением прожевав. Изумительный вкус. В нашем закрытом кабинете висело зеркало, я мог практически в режиме реального времени наблюдать за стремительно краснеющим лицом. Язык почти сразу онемел, за ним последовало горло, на губах, наоборот, вспыхнуло нестерпимое пламя. Я выпучил глаза, издавая страшные хрипы с высунутым языком. «Мне на тебя смотреть больно», — вздохнула девушка, подавая принесенное официантом мороженое. «Попробуй», — говорят, помогает. На самом деле все было не так плохо, просто захотелось немного поприкалываться. «В конце концов, мы здесь празднуем мой день рождения, имею право побыть несерьезным». Пока я со стонами наслаждения занимался лапшой, Вика попробовала приготовленные специально для нее суши из какой-то редкой рыбы с черной икрой, украшенной натуральной золотой стружкой. Девушке очень понравился изысканный вкус, особенно в сочетании с французским вином столетней выдержки. Наверное, я со своей лапшой смотрелся настоящим варваром на фоне изысканной принцессы. Да и плевать, главное, вкусно. Господин Покровский, Кёниль появился сразу после исчезновения посуды вместе с официантами, не иначе ждал за дверью. «Благодарю за приглашение». Корпорат поменял дорогой костюм на тусовочный наряд, подобранный с идеальным вкусом. Сразу видно, за одежду отвечала Валя. Девушка стояла чуть позади своего мужчины, щеголяя в полупрозрачной куртке на голое тело, сетчатом топике, чулках и мини-юбке. Кёниль мог не ревновать, в ее текущей оболочке отсутствовали половые органы. «Я и сам не знал, что окажусь в ночном клубе вместо номера в отеле», усмехнулся, приветствуя новеньких бокалом недурственного коктейля. С третьей попытки смогли смешать нормально. В голове постепенно нарастал шум, жаль, до истинного веселья пока далеко. «Совещание уже прошло, Валя вам не рассказала?» Приподнял он бровь, устраиваясь на краешке дивана с другой стороны. «Она мне не докладывает», сказал чистую правду. При необходимости Андрей мог связаться с девушкой или она с ним, но это на крайний случай. Совет директоров одобрил сделку. «Я принес вам договор для ознакомления, все формальности по регистрации возьмут на себя наши юристы. Завод построят в любом выбранном вами месте». «Эй, давайте не будем о делах», воскликнула Вика с недовольным видом. «У Игоря день рождения, четверть века. Можно хоть сегодня обойтись без работы, мы быстро, зато потом ничто не помешает нашему отдыху», успокоил девушку. Взяв у Кёниля небольшую папку, быстро пролистал страницы, давая Андрею проанализировать написанное. «Удивительно, никаких подвохов. Мы играем честно, господин Покровский». Он по привычке попытался поправить костюм, наткнувшись на шуршащую ткань модной жилетки, сильно смутился. «От лица компании я приношу официальные извинения за прошлые инциденты. В договоре не было юридических ловушек, Андрей давал личную гарантию. Посмотрим на работу построенного ими завода, но это дело будущего». Оставив автограф, я обозначил желаемую локацию. В Неосиуле производство разместили на отдельных небольших островках, каждый принадлежал конкретной корпорации. У It Group их было сразу три, на одном производились сильно устаревшие процессоры. Я предложил полностью заменить оборудование, оставив в нетронутом виде лишь бетонные коробки, чтобы делать там роботов. «Но позвольте, почему вы называете наши новейшие процессоры устаревшими?» Заволновался ученый. «Я лично принимал участие в их разработке. Вместо ответа я переслал ему очередную схему. Нет смысла производить роботов без нормальных мозгов. На текущем железе Валя вряд ли смогла бы говорить. Ее поддерживали наши сервера. Для самостоятельного функционирования идеалом требовался большой апгрейд, а еще нормальное тело с полноценной мимикой и половыми органами. Ну это для компаньона, в боевых моделях меня больше интересовали крепкий каркас, мощные сервоприводы и качественное приемное оборудование для обеспечения устойчивого сигнала. Всю эту радость планировалось производить на новых заводах в диких землях к востоку от Хабаровска. Не мог же я строить только в других странах, отдам иностранцам второстепенное, оставив себе самое важное. Можно было, конечно, вообще забить на корейцев и делать все самим, Рокси бы легко справилась с каркасами, синтетическую кожу тоже бы как-нибудь освоили. Через год роботы из Российской империи потрясли бы весь мир, причем в плохом смысле. Когда одна из ведущих корпораций мира объявляет о технологическом прорыве и производит то же самое, что и раньше, только лучше, оно понятно и логично. А если посреди диких земель, посреди гребаного ничего появляется завод по производству лучших в мире военных машин, возникает слишком много неудобных вопросов. Ну его, пусть корпораты вкладываются и делают за меня грязную работу, заодно мы наконец перестанем воевать. Они и продавать смогут лучше, сплошные плюсы. Мгновенно оценив будущий крах целой отрасли, за которую отвечал он лично, Кён Иль стоически кивнул, пообещав немедленно довести информацию до правления. Тут Вика окончательно потеряла терпение. Нетерпящим возражений тоном девушка велела немедленно прекратить работать и приступить к разврату. Кён Иль с Валей одновременно покраснели до кончиков ушей, с заметным облегчением вздохнув, когда неугомонная рыжая девушка потащила всех в главный зал играть в снежки. Прикольный получился праздник. Мы не делали ничего особенного, пили, ели, танцевали, пели в караоке и так по кругу, и все равно мне очень понравилось. В конце концов, мы занимались этим в Неосюле, в самом сердце Корейской Корпоративной Республики. Мог ли я представить подобное, сидя на учебе в Москве? Не думаю. Иногда жизнь может здорово поменяться всего одним щелчком пальцев. Дорога до номера запомнилась смутно. Решил не трезветь, благо Андрей контролировал обстановку и обещал вывести алкоголь из крови в случае малейшей опасности. На нас никто не нападал, и мы с Викой с наслаждением упали на свежие простыни. Я зарылся лицом поглубже в мягкую подушку, сразу отключившись. Проснулся около полудня. Девушка давно ушла на съемки, оставив мне традиционный корейский похмельный суп и записку с сердечками. Резким движением поднялся со слишком удобной постели, разгоняя кровь энергичным разминочным комплексом. Приведя себя в порядок долгим контрастным душем, набросился на еду, затем расположившись в удобнейшем массажном кресле. Корейцы определенно знали толк в комфорте. Включив себе случайный новостной канал для создания фона, углубился в работу над игрой. За Вику я больше не переживал. Подписанный договор с Идгроуп гарантировал безопасность девушки лучше сотни гвардейской стражи. На территории Неосюла мы теперь под присмотром могущественной корпорации. В нарушение я не верил, они слишком хорошо умели считать деньги. Со мной их ждут богатство и могущество, без меня – забвение и смерть. Загадочный основатель не смог бы привести организацию к текущему уровню, будучи идиотом. Прошлые нападения спишем на обычное недопонимание. Легион требовал больших обновлений, работа над ними заняла оставшиеся 3 дня в Корее. Андрей все ворчал о недостатке памяти, но тут как раз прибыла новая партия серверов Снерла. Ярик был в полном восторге. Наш сисадмин давно не задавал вопросов, радуясь возможности прикоснуться к великому, так он называл нашу корпорацию. Игрокам не хватало контента, и я собирался дать им его. Во-первых, значительно расширили миссии, ввели до 40 разных шаблонов на генерируемых уровнях. В основе по-прежнему лежали съемки с реально существующих заданий и планет, графика оставалась на высочайшем уровне, особенно для обладателей гарнитур виртуальной реальности. Главным режимом назначил защиту базы, каждый раз с разными условиями, врагами и архитектурой. Наконец ввели систему кланов, расширили систему снаряжения вплоть до 5 уровня. Появились разнообразное оружие, броня, многочисленный косметический донат. Про систему «заплати, чтобы победить» тоже не забыли, но по-особому, вместо улучшения характеристик или подбора слабых врагов мы бросали таких людей в самую жесткую мясорубку с поддержкой гигантских роботов, орбитальными бомбардировками и персональными дронами-помощниками. Игроки получали отличные красочные сражения, после которых стандартные битвы выглядели блеклыми тенями, что подсаживало на непрерывный экшен. Миссии не ограничивались банальными защитами, пусть они и считались основными, то есть выпадали чаще в случайном режиме с экономическими бонусами. Появились гигантские открытые локации с сопровождением грузов. Ландшафт самый разнообразный. Вулканические планеты, скованные льдом пустоши, тропические джунгли и разрушенные ядерными бомбардировками миры. Сражения с роем велись в космосе, на земле и в воздухе. Контента получилось столько, что вполне хватило бы для обучения легионеров-новичков. Собственно, это и есть одна из целей создания игры – подготовить землян к непростому будущему. Обновление мы испытывали втроем. Я, Вика и присоединившаяся к нам Рокси. Лалька потребовала, чтобы мы забрали ее из Китая на самолете, не хотела в одиночку ехать на поезде. Она полностью закончила монтаж оборудования, опытные запуски прошли успешно, китайский завод постепенно выходил на проектную мощность. Рокси не терпелось вновь оказаться в своей мастерской. Кианг нанес удар с неожиданной стороны, перехватил меня в аэропорту и уговорил принять участие в торжественном открытии Харбин-1 вместе с принцессой Таймей. Мол, официальная церемония много значит и вообще, это личная просьба императора. Я не смог отказать без нанесения личного оскорбления монаршей персоне, и мы задержались на лишние полдня. Наше совместное появление под камерами многочисленных журналистов мгновенно вызвало бурление в сети, ведь раньше незаконорожденная дочь императора не часто показывалась на людях. С иностранцами так вообще впервые. Пока простолюдины строили теории заговора, аристократия сделала однозначный вывод, или же они купили кого-то из знающих слуг. На нас с Викой посыпались многочисленные приглашения на приемы, балы и прочую шелупонь в Харбине, Пекине и других крупных городах. Я переадресовал все на довольного собой Кианга, переговоры о месте проведения свадьбы повесил на Вику, а новые заводы – на Андрея. Наконец получилось схватить девушек, и мы улетели в Россию. Хватит с меня Азии, по крайней мере, временно. Вроде всего неделю путешествовали, но я успел здорово соскучиться по дому. С возвращением, приветствовал нас Роман прямо у трапа самолета. Из-за задержек с той церемонией он успел вернуться раньше и принять дела у заместителя. Начальник гвардии лично открыл дверь бронированного джипа, используемого гвардейцами в качестве тяжелой техники. Все прошло гладко, более чем, заключили много выгодных контрактов. Смотрю, вы тоже не теряли времени зря. Я положительно оценил вид своей гвардии. Роман встречал нас в безукоризненно сшитом итальянском костюме. Модернизированный киборг не нуждался во внешней защите. Пришедший с командиром десяток солдат, напротив, заковал себя в броню с ног до головы. Кианг не соврал, в кратчайшие сроки доставив нам элитное снаряжение. Обычные автоматы моя гвардия поменяла на продвинутые штурмовые винтовки. Их модернизированные патроны могли пробить улучшенную корпоративную броню или доставить неприятности слабому магу. Ваш подарок из Китая прибыл, господин. Ребята очень за него благодарны. Теперь мы можем сражаться с любыми врагами. Дома все в порядке? По идее, Умеров мог воспользоваться нашим отсутствием, чтобы устроить нам подлянки. Тихо и спокойно, подтвердил гвардеец, сев за руль. Все подконтрольные объекты не покидали стандартных мест. Мда, странно. Неужели действительно затих и не хочет идти против воли императора? По логике, давно должен был напасть. Наши рабочие проложили больше 50 километров дорог. Гвардейцы оборудуют аванпосты с экспериментальными отпугивателями Рокси. Скоро приступим непосредственно к новому городу. Я не верил, что князь сдастся так просто. Похвалив Романа с Витьком за хорошо проделанную работу, переключился на игру. Пока ехали от аэропорта к загородной базе, обновление Легиона отправилось в релиз. Андрей включил масштабную промокампанию в идеале и массово скупал рекламу у всех более-менее подходящих по тематике блогеров. На раскрутку игры уходили миллионы рублей, надеюсь, их перекроют продажи. Мне не нравилось работать в минус, даже когда это необходимо. Ух, наконец-то родной душ. Чур, я первая мыться, закричала Рокси, выскакивая из машины перед нашим домом. Полностью с ней согласна, несмотря на любовь к путешествиям. Займу вторую ванную, не задерживайся, подмигнула мне Вика. Я заметил неуверенный взгляд Романа. Он мялся, не решаясь заговорить, поэтому я задержался, чтобы выслушать его. Могу я сказать что-то личное? Наконец спросил глава нашей гвардии. Разумеется, стало гораздо интереснее, чтобы ему было проще. Создал из нанороботов заглушающую завесу. Жена просила передать вам большое спасибо. Нет, вы не подумайте, я тоже очень благодарен за изменившуюся жизнь. Не умею говорить, всегда предпочитал отдавать делами, а она все настаивала и настаивала. С трудом подавив рвущуюся наружу шутку про киберчлен, похлопал мужчину по плечу, кивнув с серьезным видом. Лучше не мучить его разговорами. На идеально выбритом лице мелькнуло явное облегчение. Обменявшись торжественными рукопожатиями, мы отправились разными маршрутами. Он строить своих подчиненных, а я в ванную к Вике. Был у меня к ней один серьезный разговор. Сообщение от Валькирии настигло меня на полпути. Хорошо, не успел снять штаны. В гостиной возникла полупрозрачная голограмма недовольной Эльсики. «Цезарь, где тебя носит? Я устала отбиваться, немедленно лети сюда». Назвала меня не по имени, «Плохой знак. У нас разве запланирована встреча?» — спросил одновременно у нее и Андрея. «Конечно. Ты что, забыл?» Глаза синекожей девушки опасно сузились. «Давно не видел ее такой. От грозного вида я все равно не вспомню». Наконец ржущий и поделился со мной информацией. Эльсика во время нашего азиатского турне руководила деятельностью Центурии и проверяла анкеты желающих вступить в команду. «У меня здесь больше сотни кандидатов в офисе. Ты обещал помощь с финальным отбором. Сама не справишься». Из-за закрытой двери в ванную доносился очень заманчивый плеск вместе с красивым пением. «Или давай я завтра подойду». Я отклонила больше тысячи заявок. «У меня теперь личка разрывается от проклятия и пожеланий смерти. Неужели ты мне не поможешь?» Уголки желтых глаз подозрительно заблестели. «Ну что ты будешь делать?» «Хорошо, сейчас подойду». «Куда именно лететь?» «На Гладиус. У нас же там теперь официальный штаб. Жду тебя, не опаздывай». Валькирия приложила два пальца к глазам и исчезла. «Точно, для преобразования команды в клан Легион требовал наличие физического офиса вместо виртуального в авторизированной зоне. Так сказать, показать серьезность намерений. К счастью, одно из выкупленных помещений в башне на центральной базе Гладиуса идеально подошло для подобной задачи. Оставил Вики с Рокси сообщение, что меня срочно вызвали на миссию. Но я постараюсь вернуться вечером. Должно получиться с учетом разницы во времени между параллельными мирами. Сейчас ведь раннее утро. В целом отбор новичков не выглядит сложной задачей. Приключения на 10 минут, зашли и вышли. Примерно с такими мыслями я отправился на Гладиус, стараясь игнорировать нехорошие предчувствия. Должно же мне, в конце концов, повести. Глава 13. Валькирия не соврала. У нас действительно был аншлаг. Когда легионеры узнали, что я появился на Гладиусе, количество желающих вступить в команду значительно увеличилось. Выставленные жесткие фильтры не помогали, на планету не пускали плохих солдат. Впервые оказался в офисе собственной команды после ремонта. Увы, рассмотреть интерьер не представлялось возможным. Почти все свободное место в холле занимали набившиеся туда легионеры, напоминая кильки в банке. Кого здесь только не было. От миниатюрных диверсантов до трехметровых громил. Спасибо, они пришли без брони, иначе вообще было бы не продохнуть. Отметив много знакомых по миссиям на Гладиусе лиц, я со спокойным видом прошел мимо возбужденно загомонившей толпы, кивнул тяжело дышащей валькирии и громко заявил собравшимся: «Заходим в мой кабинет в порядке очереди, одиночки или малые группы. Пройдя короткое собеседование, вы получите приглашение в отряд, отправимся на пробную миссию. Отбор планируется жестким, тех, кто не пройдет, прошу не обижаться. Наберитесь терпения, скоро приглашу первого». Закончив инструктаж, скрылся за непроницаемой дверью вместе с валькирией. Аво, не знаю, кто занимался дизайном моего кабинета, но он постарался на славу, правда, я бы сделал все по-другому. Нет, стол с левитирующим креслом, в принципе, нормальные, но я бы точно не стал вешать собственные плакаты и награды. Неизвестный дизайнер ничего не делал со стенами, оставив брутальный серый цвет, зато поставил в углу мою статую в натуральную величину. Она копировала статуэтку за вторжение на Гладиус, выданную всем результативным участникам первой волны десанта. А Трой молодец, не ожидала. Хмыкнула Эльсика, занимая место на черном кожаном диване у стены. Настоящий талант, может, ему сменить профессию? Слишком самовлюбленно. На столе в специальном футляре лежали мои медали, рядом выстроились миниатюрные статуэтки достижений. Наоборот, все правильно. Пусть видит, под чьим командованием пойдут в бой, не согласилась со мной девушка, горячо поддержав товарища. Слушай, может, попросим их подождать минут 15? Диван очень удобный, сама его выбирала, не терпится испытать. Ты же сама просила меня поспешить и избавить тебя от головняка с новобранцами. Картинно приподнял бровь. Между прочим, я чуть-чуть не добрался до Рокси в душе. Ух, сочувствую, упустил такое сладкое зрелище. Рассмеялась Эльсика. Сказал бы, ради такого мы бы все подождали. Ты выглядела очень убедительной. Лучше закончим поскорее. Через несколько часов мне нужно вернуться по важному делу. Решительным жестом притянул к себе расстроившуюся девушку, поцеловав ее. Завтра уже появлюсь нормально. Тогда не тратим время попусту. Согласилась со мной валькирия. Распахнув дверь, она выкрикнула в коридор: «Кто там первый? Заходи, не бойся». Без особого удивления поздоровался с Гором. Он, конечно, молодец, последовательно шел к своей цели, добравшись до финального этапа в виде собеседования. Подобное упорство заслуживало похвалы, одновременно вызывая подозрения. Оценив краткую статистическую сводку, задал ему ряд составленных Андреем вопросов. Большинство так или иначе сводились к одному: почему именно наша команда? Ответы могли быть разными. Лучшим считался «хочу много кредитов». Превосходная мотивация для легионера, такой должен на полную выкладываться во время миссии. Город носился к другой категории, он был фанатом. С ними следовало быть гораздо осторожнее. Столкнувшись с суровой реальностью, кумиры тоже обычные люди, они могли впасть в депрессию и перестать нормально воевать, а то и вовсе уйти посреди миссии. Тем не менее парень производил впечатление более-менее адекватного человека без фанатичных перегибов, можно попробовать. Радостный Гор стал нашим первым официальным новобранцем, пополнив ряды бойцов-штурмовиков. Второй была Серпента. Зеленокожая девушка совмещала несколько ролей, в основном она делала упор на скорость и точность. Штурмовик, диверсант, снайпер, обычный стрелок, ей плохо давались лишь силовые оболочки. Причина для вступления в команду мне понравилась гораздо больше. Серпента хотела стать знаменитым легионером и видела в Центурии огромный потенциал. То, что нужно. Вот у следующего кандидата не было никаких проблем с тяжелым вооружением. Зеленокожий гигант Грелл отлично управлялся с двуручным реактивным молотом, штурмовым огнеметом и вообще всем, что весило больше 100 килограмм. Я не сразу опознал в нем Брута, одного из членов команды в миссии на Викарусе. «Цезарь!» – взревел он, набросившись на меня с медвежьими объятиями. «Наконец-то! Почему не отвечал на мои сообщения? Много дел навалилось, некогда было, немного не договорил. Сортировкой почты занимался Андрей, не показывая неважные письма, иначе я бы давно утонул в спаме. Темы у Брута были довольно однообразными, гигант постоянно звал меня в секс-круиз на любимый остров. ХМ, нужно познакомить его со свином, пусть вместе ходит в наш бордель. Какими судьбами? Да вот, захотел посмотреть, хорошо вы здесь без меня устроились, добродушно усмехнулся он, повалившись на свободное место. Левитирующее кресло значительно просело под его весом. Вы теперь знаменитости. Я тоже хочу. Я думал, ты принципиальный одиночка. Кажется, именно так Брут ответил мне, когда я предложил ему стать основателем Центурии. С тех пор много всего произошло, плохо помню детали последнего разговора. Ну это да, но вы открыли такой классный бордель. Не могу нарадоваться. Облизнулся он, активно двигая бровями. Я же получу особый статус, когда вступлю в команду. Нет, иначе это было бы несправедливо по отношению к тем, кто платил за VIP, солгал не моргнув глазом. Мы ходим туда на общих основаниях. Валькирия тихо прыснула в кулак, показав мне большие пальцы. Брут резко поскушнел, передумав вступать к нам в команду. Следующие 5 минут он красочно расписывал, чего я лишился, не отправившись с ним в круиз на остров Трах-Трах. Не сомневайся, Цезарь, твои девки очень хороши, но круиз всегда лучше. Скоро наступит новый сезон. Погнали, забронируем места, такой звезде точно дадут скидку. Уговаривал меня гигант. Не, извини, дел слишком много. У меня сейчас каждый день трах-трах, ответил ему, подразумевая совершенно иное. Можешь позвать следующего кандидата? Пока он выходил, мы с Эльсикой успели обменяться красноречивыми взглядами. Бывают же незамутненные легионеры. С другой стороны, у него 81% успешных миссий, 3 выполненных С-ранга, и столько же проваленных, что еще нужно для счастья. Прости, я помню, ты говорил без старых знакомств, но у него была хорошая статистика. Девушка прислала мне личное сообщение во время разговора со следующим кандидатом, очень неплохим ближником с энергокосой. Получив команду забить, она улыбнулась, сосредоточившись на собеседованиях. Не считая Брута, больше осечек не случалось. Валькирия проделала хорошую работу по фильтрации, отсеяв явных неадекватов и ЧСВшников. Из легионеров с рейтингом побед выше 90% никто не дошел до собеседования, больно оборзевшие у них были требования. «Да уж, хорошо, что ты не такой зазнавшийся», – прокомментировала Эльсика, добавив в черный список очередного скандального легионера, написывающего ей в личку высокомерные письма. Слух об открытии набора в команду распространился по всему Гладиусу, перед нашим офисом выстроилась огромная очередь. Не то нам бы пришлось платить за право ходить с тобой в одни и те же миссии. Цени свою удачу. Подмигнув ей, хохотнула и с решительным видом встала из-за кресла. Все, первую четверть набрали, погнали в поле. Оставшимся сам скажешь». Сразу открестилась она от опасного дела. «Кажется, я недооценил нашу популярность». Несмотря на кучу прошедших собеседований, в помещении появилось гораздо больше легионеров, чем было до моего прихода. И куда они только влезли. Я вежливо попросил всех прийти завтра на продолжение, а группу счастливчиков проследовать за мной. Кто-то пытался возмущаться и качать права, но добавление в черный список команды и нашего борделя живо уняло дебоширов. Ничего, посидят сутки без общения с дриадами, может, поспокойнее станут. Валькирия повела гогочущих новобранцев к капсулам переодеваться в командные цвета. Бесплатная опция появилась после вступления в Центурию, пока я выбирал нам тестовую миссию. ХМ, сопровождение рангов звучит неплохо. Нужно доставить груз боеприпасов к отдаленным аванпостам. Наблюдатели объявили повышенную активность стрекоз, система сочла, что по земле безопаснее. Внимательно изучив карту, покачал головой, в последний момент передумав брать задание. Маршрут слишком хорошо проложен, высока вероятность вообще не встретить жуков. Мне нужен серьезный бой, проверить, насколько хорошо новички выполняют приказы. А, хрен с ним, пойдем спасать аванпост в красной зоне. Он попал сразу под двойной прилив, шансы на успех где-то процентов 5-10. Идеально, если кто-то не захочет терять рейтинг по моему приказу, сразу с ним расстанемся. По условиям заключенных контрактов Центурия оплачивала снаряжение, взамен забирая по 50% прибыли от совместных заданий. Поставщиком значился Хряк, согласившийся дать нам хорошую скидку. С одиночных они отдавали нам всего 10, но все покупали сами. На мой взгляд, условия так себе, но легионеры охотно на них шли. Мы арендовали сразу 5 грузовых шаттлов, забив свободные места роботами. На срочный зов откликнулись Рокси с Троем. У Фокси появились срочные дела в ее мире. Пока летели, хакер написал мне приватное сообщение. «Ты заметил, что после секретной миссии на Тартусе наши девчонки перестали появляться в сети одновременно? Обычное совпадение». Прикрыл глаза, не шевелясь, чтобы не выдать приватный разговор. «Меня же самого не было, дела в наших мирах требуют постоянно личного присутствия». «Ну не знаю, Цезарь, в отличие от девушек, хакер упорно называл меня по выбранному прозвищу. Мне кажется, они что-то задумали». «Расслабься, не строй теории заговора», — успокоил его. «Лучше сосредоточься на задании, нас ожидает полная жопа. Просто жуки пока не знают, что ты выбрал их учебными пособиями», — усмехнулся парень, доведенным до автоматизма движением проверяя винтовку. «За меня не переживай, я справлюсь». Ситуация оказалась даже хуже, чем я думал. С шаттлов было прекрасно видно перемахнувшую через стену волну жуков. Выжившие легионеры отошли к центру погибающего аванпоста, отчаянно пытаясь настрелять побольше тварей перед смертью. «Ну вот, только прилетели и сразу на базу отправимся», — вздохнул кто-то из новобранцев. «Может, развернемся? Да ща Цезарь все порешает». Гор уставился на меня преданным взглядом. У него до сих пор не было ни единого провала. Оценив диспозицию, напустил на себя уверенный вид, вещая по командной частоте. «Наша первостепенная задача не дать жукам прорваться к реакторам. Основная масса состоит из тварей зеленого роя, это наше преимущество. Трой, отправляй половину камикадзе, нам нужен плацдарм для высадки. Рокси, все роботы остаются на шаттлах и изображают из себя стационарные орудия, не дай мышкам сбить наших птичек. Всем тяжем работать по толпе, наносите максимум ранений, на убийство забить. Штурмовики за мной. Серпента, Кости, остаетесь снайперами и работаете по стреляющим тварям. Выполнять». Спокойный голос плюс репутация творили чудеса, немногочисленные неуверенные шепотки затихли, легионеры полностью сосредоточились на выполнении приказов. Система передала шаттлы под мое управление, я приказал автопилотам выстроиться клином, чтобы нас поменьше доставали с земли. Безостановочно вопящий Гроготах пристегнул себя за спину крюком, свесившись с грузового трапа. Намертво вцепившись в раскрутившийся миниган, он поливал жуков дорогущими разрывными снарядами, вызывая настоящий хаос среди бегущих тварей. Нам действительно повезло с зеленым роем. Основная масса атакующих тварей состояла из продвинутых гончих и прочих четырехногих и шестилапых созданий. Хорошо развитое обоняние позволяло им с убийственной точностью чуять раны ближайших сородичей, на которых тут же бросались обезумевшие от крови твари. Сотни взрывов дронов камикадзе и огонь тяжелых орудий совершили практически невозможное, остановили мощную жучную атаку. Воспрявшие духом защитники поднажали, внося больше хаоса в ряды беснующихся тварей. «Высаживаемся!» – закричал я, подавая пример. К сожалению, эффект от нашего появления обещал быть недолгим, где-то неподалеку наверняка есть королева. Всем штурмовикам перейти на дробовики, бить широким веером, постоянно двигаться, не жалеть гранаты. «Валькирия, вы с Броготахом на острие!» Взрывы десятков плазменных гранат расчистили нам небольшой плацдарм. Места едва хватило для с грохотом упавшей Эльсики, активировавшей мощный энергетический барьер. Из его центра высунулся пулеметный ствол, выкашивая бросившихся на девушку гончих. Броготах поддержал Валькирию взмахом плазменной секиры. Страшное лезвие действовало на манер косы, с каждым ударом срезая по несколько тварей. Продолжающий вопить легионер дисциплинированно держался чуть сбоку, прикрывая девушку с фланга. С другой стороны тоже пристроился тяж, и они втроем приняли на себя основной удар гончих, пока штурмовики постепенно продавливали фланги. Наконец вражеская королева восстановила контроль над приливом. Слившиеся в единый поток твари бросились в рассыпную, чтобы уменьшить эффект от бьющих по толпе разрывных снарядов. Одновременно многочисленные скорпионы развернулись к шаттлам, пытаясь достать машины дождем отравленных игл. Глупо, их жало сильно теряли скорость и не могли причинить им вреда, даже вонзившись в обшивку. На роботов яд тем более не действовал. Куда опаснее были летучие мыши. Хорошо, что Рокси не давала нам потерять поддержку с воздуха. Координируя почти 200 роботов, Лалька уничтожала пытающихся сбить шаттлы твари на подлете, сдавленно матерясь из-за каждой потерянной железки. Да уж, нам бы раза в три больше роботов, не пришлось бы так потеть. С другой стороны, они далеко гораздо менее эффективны, чем легионеры. Я лично повел ребят в атаку, выжимая все из скоростной оболочки. Рассыпавшись, жуки предоставили мне достаточно места для маневра. Я носился среди вражеских рядов, щедро угощая их раскаленной картечью. Очень хотелось достать клыки, поджарые брюха так и просили разрезать их энергетическими лезвиями, но это могло сбить общий темп. Лучше убью немного меньше жуков, зато не дам какому-нибудь новичку слишком увлечься. Каждый умерший легионер серьезно повышал шанс просрать всю миссию, ее судьба по-прежнему висела на волоске. Дробовики с тяжелыми пулеметами быстро перестали быть эффективными, и я дал команду сменить оружие. Каждый легионер сорвал со спины запасную штурмовую винтовку, тяжи полностью ушли в защиту, ограждая слабозащищенных товарищей от потока ядовитых жал. Скорпионы снова заработали по земле. Вражеская рассредоточенность позволяла отряду успешно сдерживать прилив. Постепенно к нашей импровизированной линии обороны присоединялись чужие легионеры, беспрекословно выполняющие наши с Валькирией приказы. Трой с неохотой взял на себя левый фланг, на мне оставался самый тяжелый правый, Эльсика держала центр. «Начинаем смыкать крылья», — скомандовал уверенным тоном, разрывая дистанцию с жуками. Ливень короткими очередями сжигал гончих в прыжке, не давая им перелетать через щитоносцев. «Трой, каждые 10 секунд делаем шаг вперед, цель — добраться до стены. Цезарь, ты гребаный псих!» — с чувством воскликнул хакер. «Мы треснем, все нормально, прорвемся». Я подал пример, сдвинувшись чуть вперед. Другие легионеры повторили маневр, отвоевав немного захваченной жуками территории. «Цезарь, мы не справляемся», — доложила Серпента с разгорающейся паникой в голосе. «Скорпионов слишком много. Может, я лучше сбегаю под маскировочной сферой и поищу королеву, разнесем ее бомбой помощнее». «Бессмысленно. Они сильно поумнели с первых дней, так просто не подставиться». Ох уж эта привычка читать лекции посреди боя, зато повышал общую образованность в отряде. «Все нормально, вы снижаете общее давление на нас, продолжайте». «Я сейчас потеряю пятый шаттл», — закричала Рокси. Летучие мыши перегруппировались, всем скопом атакуя крайнюю машину. Огневой мощи оставшихся роботов не хватало для сдерживания огромной стаи. «Принято». Система преобразовала мое желание в четкий приказ автопилотам, прислав подтверждение. «Машины сядут за нашими спинами, роботов в режим зениток, 50 штук на центр, доставай гранатометы. Жуки сейчас ударят кулаком, нужно встретить их. Чутье не подвело, мне удалось предсказать следующий шаг королевы. Лишив нас воздушной поддержки, она моментально уплотнила гончих с редкими вкраплениями более продвинутых тварей, послав их в центр, чтобы смять нашу оборону решительным ударом. Роботы Рокси вскрывали прихваченные нами бронированные контейнеры, ловко вскидывая длинные металлические тубусы. Слитный залп реактивных снарядов разорвал на клочки сотни тварей, нанося раны тысячам. Первая серия взрывов, вторая, третья. Для верности ударили ультразвуком, усложняя королеве контроль над стаей. Опытная особь смогла бы удержать его, но нам повезло, попалась молодая. Всего через минуту дисциплинированно умирающие гончие вновь сошли с ума, набрасываясь на сородичей. Вторая и третья пятерки за мной, переходим в ближний бой, прорываемся к стене, закричал я, вновь подавая пример. Предвкушающе загудели клыки, рассекая первую попавшуюся гончую на неравные части. С собой я взял сплошь штурмовиков с хорошими показателями ближнего боя. В основном все использовали мечи, наиболее универсальное оружие. Мы отлично воспользовались поднявшимся хаосом, пройдя через беснующихся тварей, словно раскаленный нож сквозь подтаявшее масло. Всего через минуту отряд прорыва достиг стены. Обрадованные победой жуки не тронули стационарные установки, в зенитках оставалось полно снарядов, самое то, чтобы развернуть их и ударить по беснующейся толпе. По моей команде парочка худших стрелков встала за оружие, пока мы прикрывали их с помощью дробовиков и гранат. Брошенные нерадивыми защитниками позиции превратились в миниатюрные крепости. У гончих не получалось выбить нас оттуда, для этого нужны твари посерьезнее вроде молотильщиков. Одновременно Валькирия двинула основные силы нам навстречу. Оставшиеся на борту шаттлов снайперы внесли хороший вклад в общее дело вместе с постоянно стреляющими из гранатометов роботами. Потерявшие управление твари угодили между молотом и наковальней, стремительно теряя в численности. Побежали. «Ха-ха-ха, они бегут!» — закричали счастливые легионеры. «Твою мать, у нас нет потерь, совсем нет. Я настрелял 90 тысяч кредитов. 163. Учитесь, пока я живой. У меня всего 37», — грустно вздохнула Серпента. «Хорошо тяжем. Не ссорьтесь, миссия командная. Награда поделится поровну между всеми участниками». Замечание Валькирии мигом навело порядок. «И вообще, нечего делить панцирь неубитого Джаггернаута. Радоваться будете, когда система объявит об успешном завершении миссии. Работа не окончена, выдавливаем их за стены». Тем не менее жуки действительно дрогнули, вражеская королева пыталась спасти оставшиеся силы, чего я точно не планировал ей позволять. Во-первых, нечего отдавать им биомассу, во-вторых, пятикратные коэффициенты за убийство никто не отменял. По моей команде шаттлы вновь взмыли в небо, позволяя гранатометчикам создать сплошную огневую завесу. Большинство наземных тварей не сумело спастись, успешно сбежали лишь летучие мыши. Команда «Центурия», миссия по защите аванпоста 135 завершена успешно. Вы получаете достижение спасения утопающих и дополнительную премию в размере 2,5 миллионов кредитов. Благодарим за сохранение важного оборонительного узла. Ура! Дружно закричали новобранцы, беспорядочно стреляя в воздух. Их радость значительно усилилась, когда Трой предложил отпраздновать двойной успех в нашем борделе. Ави-Цезарь, Ави-Центурия, ура, ура, ура. Мы с Вэл без капли сожаления переложил управление отрядом на Троя, пусть ведет новичков на вечеринку. Как известно, инициатива имеет инициатора, а он и не против. Я пообещал Эльсике прийти на следующий день, чтобы мы продолжили набор в команду. Первый отряд единогласно приняли в полном составе, все легионеры-новобранцы проявили себя с лучшей стороны. На спасенном аванпосте были капсулы, вышел прямо там вместе с Рокси. Несмотря на относительно краткое сражение, часики тикали, на земле нас с Лалькой ожидало крайне важное дело. Опаздывать категорически не рекомендуется. Глава 14. «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя!» Старательно пела Рокси в розовом праздничном колпаке. Нужно заметить, получалось у нее отлично, природа не обделила Лальку голосом. «С днем рождения, дорогая Вика, с днем рождения тебя!» Я с торжественным серьезным видом достал из-под круглой металлической крышки тортик с единственной свечой, которую зажег щелчком пальцев. Так надежнее, чем лепить их по количеству прожитых лет. Я пока не встречал женщину, которая спокойно бы относилась к собственному возрасту. Задув свечу резким выдохом, Вика с восторгом захлопала в ладоши. «Теперь мое желание непременно сбудется. Пошли на кухню пить чай. Сначала я думал отвезти свою девушку в лучший ночной клуб Хабаровска, но после Неосиула они смотрелись откровенно бледновато. Вариант с кратким путешествием в Пекин или Москву тоже отмел. Слишком долго и сложно, устанем летать туда-сюда. Вот неформальная пижамная вечеринка с близкими людьми звучала идеальным вариантом, тем более Вика сама говорила, что ей хочется побыть дома. По крайней мере, тортик она нарезала с довольной улыбкой. Родители не прислали поздравления, представляешь, она закатила глаза, крепче вцепившись в нож. Я их единственная дочь, добилась успеха, который и не снился моему брату, и недостойна даже короткого сообщения. Он тоже не соизволил написать даже краткую СМС. Ты вроде сама от них отреклась, с удивлением приподнял бровь. Верно, они должны вымаливать у меня прощение, а не делать вид, будто меня не существует. Разложив десерт по тарелкам, девушка спросила с легким удивлением. Виктор к нам не присоединится, он на свидании со Светой, проводит с ней все свободное время, ответила Рокси. Ничего, я съем его порцию, выглядит очень аппетитно. Кондитер постарался на славу, нежный крем таял на языке, коржи со сложной начинкой дарили вкусовые оргазмы, хрустящие вафли добавляли необходимую любому торту изюминку. Мы и не заметили исчезновения многослойного чуда. Особенно хорошо тортик сочетался со специальным китайским чаем. Кианг отправил нам целый вагон традиционных сувениров. Спасибо, это очень мило. Вика с довольным видом откинулась на спинку кресла, поглаживая раздувшийся животик. Давно не чувствовала себя дома. Это еще не все. Лалька неохотно сползла со своего места, прошлепав босыми ногами в сторону мастерской. Игорь сказал, на дни рождения дарит подарки. Я приготовила для тебя что-то особенное. Никуда не уходи. Не смогу при всем желании, фыркнула Вика. Столько съела, пока не переварится, придется жить в этом кресле. Отнести тебя на диван, получив царственное дозволение, взял ее на руки, переложив на удобное ложе. Сверху накрыл любимым клетчатым пледом, с которым обычно отправлялся в легион. Я прямо царица. Девушка мечтательно прикрыла глаза, приняв величественную позу. Сейчас бы еще массаж. Вот, голос Рокси вырвал Вику из грез. Впрочем, та не расстроилась, увидев приготовленный сестренкой подарок. Первый костюм полного погружения. А во, глаза рыжей ведьмы вспыхнули восторженным пламенем. Позабыв про лень и негу, она вскочила с дивана, вцепившись в черную сверкающую ткань. Рабочий, конечно, надевай. Специально сделала под твои размеры. Отдав Вике сверток, Рокси с хитрым видом протянула мне такой же. А вот и вторая версия. Про себя, надеюсь, не забыла. На мой взгляд, так себе ситуация, когда сапожник остается без сапог. Ну разумеется, Лалька вытащила из-за пазухи третий костюм. Кто последний, тот личинка. Чтобы создать костюм виртуальной реальности, Рокси пришлось изрядно попотеть. Для ткани гномка синтезировала неизвестные на Земле вещества, хоть сейчас подавайся на международную премию в области химии. Безымянный материал получился очень нежным, к нему было очень приятно прикасаться. Он тянулся не хуже резины, мог менять форму и красиво блестел при неярком свете. Мы без особых проблем влезли в облегающие комбинезоны, подозрительно тяжелые в области паха. В мужской версии там имелся специальный кармашек, что было у женских, я не понял. На прямой вопрос Лалька ответила странной улыбкой. Они напичканы нанороботами. Не пугайтесь, вероятность несчастного случая крайне мала, все испытуемые выжили, обнадежила нас довольно хихикающая Рокси. То есть в теории эти костюмы делают нас круче любого мага, восхитилась Вика. Здесь же гораздо больше нанороботов, чем в браслетах. Не, к сожалению, они сильно кастрированные, я пока не освоила робототехнику на столь высоком уровне, погрустнела Лалька, тут же попытавшись оправдаться. Зато они идеально имитируют касание, не отличить от настоящих. Вот сейчас и проверим. Натянув капюшон с маской, так что остались торчать одни глаза, Вика надела обновленные очки и перчатки, что шли в комплекте. Куда отправимся? Все дороги ведут в Рим. Рокси повторила услышанную в телевизоре рекламу туроператора. Мы бывало валялись на диване втроем и смотрели всякие комедии. Отлично подойдет для испытаний. Миг полной темноты сменился экраном загрузки. Понемногу возвращался свет, открывая скрытые за туманом мраморные стены, белоснежные колонны и статуи из чистого золота. Мы очутились в относительно небольшой римской терме. Проведя рукой над водой, Я ощутил идущий от нее жар, кожа слегка намокла под воздействием пара. Для полного погружения не хватало только запахов. Легкий аромат озона от недавней уборки слегка сбивал эффект полного погружения. Уи! Мимо пронесся рыжий ураган. Рокси с разбега прыгнула в бассейн, подняв тучи брызг. Ее крайне легкомысленный купальник из тонких ниточек мигом слетел под напором горячей воды. Хорошо, теперь можно не мыться. Костюм поглотит всю грязь. Мимо с величественным видом продефилировала Вика. Ее волосы ярко светились, придавая девушке облик богини. По рыжим локонам то и дело пробегали язычки пламени, излучая приятное тепло. Потрогав воду кончиком пальца, она сочла температуру удовлетворительной, неторопливо опускаясь в бассейн. Немногочисленные одежды сгорели по щелчку пальцев. Погрузившись по грудь, Вика окунулась с головой, издав восхищенный вздох. «Потрясающе! Я словно действительно снова снимаюсь в Риме. Это не все. Рокси успела проплыть целый круг, остановившись рядом с нами. Сюрприз!» Одновременно с восклицанием Лальки я вдруг ощутил удушливый пар, запах добавленных в воду масел и ароматических свечей. «Рокси, ты настоящий гений!» Потрепал довольную гномку по подставленной голове. Ее влажные волосы ощущались точно так же. Теперь я не мог отличить виртуальность от настоящего мира. Как тебе удалось? Наномашины, Игорь. Специально запрограммированные миниатюрные помощники моей собственной разработки. Она со смехом оттолкнулась от бортика, усердно молотя изящными ногами. Не зря же я столько сидела в темной, вонючей мастерской. А я давно тебе говорила, что нужно там убраться. Вмешалась Вика. Она экспериментировала с режимом бога, создав себе гроздь налитого соком винограда прямо из воздуха. Офигеть, вкус тоже есть. Мне это снится, ну мозг ведь работает на электрических импульсах. Нанороботы создают особые сигналы, обманывая нас. Чувство насыщения временное, я специально так сделала, чтобы игроки не умирали от голода из-за ложной сытости. Главное, от такой еды нельзя потолстеть, предчувствую бешеный спрос. Ну-ка иди сюда, наш маленький гений. Вика набросилась на неожидавшую нападение Рокси, приперев ее к стене. «Мне показалось, у наших костюмов есть интересные функции ниже пояса, сейчас проверим». Ох, Лалька лишилась дара речи. Вика посадила ее на бортик, удерживая от падения. «Ах, Игорь, ну-ка помоги!» Позвала меня рыжая ведьма. «Эй, да не меня, у кого сегодня день рождения?» С усмешкой звонко шлепнул ее по отличной заднице. «Рокс, помогай, устроим твоему изобретению полноценное испытание». Вика пыталась сохранить контроль, но куда ей против создательницы виртуальной реальности. Очень скоро девушка сдалась под нашими поглаживаниями, точными умелыми движениями мы быстро подвели ее к грани. Затем настала очередь Рокси, и постепенно все скатилось в оргию. Было весело, вынырнули глубокой ночью с чувством полного удовлетворения. «Эх, я немного переоценила костюмы», — расстроилась Лалька. «Нанороботы не все жидкости поглощают. Пот и грязь нормально выводит, остальное нет, я проведу донастройку. Лучше сделай костюмы без дополнительных функций для легиона. Мне совсем не хотелось, чтобы игроки устраивали оргии посреди миссии или пытались тыкать в жуков чем попало. Это легко, получится быстрее и дешевле». Со вздохом наслаждения выскользнув из нагревшегося костюма, Рокси пошлепала в душ. «Я скоро». Вика молча поцеловала меня и потащила за Лалькой, где мы приступили к репетиции праздничной ночи. Особо долго не получилось, римские термы здорово нас утомили, мы будто реально хорошенько пропарились. После пары раундов девушки наконец угомонились. Мы развалились на кровати, включив полюбившийся Рокси комедийный сериал. Стараясь не поддаваться уютной дреме, я толкнул в бок посапывающую Вику. Кианг написал недавно: «Все заводы работают в штатном режиме, император в восторге. Просит выбрать дату для нашей с Мэй свадьбы и предлагает увеличить производство раз так в 10, причем приоритетно переработку мусора. Да, очень интересно, что думаешь?» Сонливость мгновенно слетела с девушки, но она старалась не подавать вида, лишь крепче обняла меня за руку. «Отвертеться вряд ли получится. Условия сделки они выполняют, передали нам свою лучшую броню без сюрпризов. В перспективе заработаем кучу денег и закроем целое направление». Сделал небольшую паузу, давая ей осмыслить перспективы. «В общем, свадьбы не избежать, но я хочу, чтобы ты была первой». Вика не сразу сообразила, что за коробочка появилась у нее в руках. Осторожно подняв крышечку, девушка завороженно уставилась на купленное в легионе кольцо с бриллиантом. Заранее предупрежденная мной Рокси зажала уши, поставив сериал на паузу. «А-а-а-а!» От визга Вики в гостиной задрожали стекла. «Хорошо, что я и Роману написал, иначе гвардию подняли бы по тревоге». «Да-да-да-да, я согласна». Наконец-то, на меня обрушился рыжий ураган. Вике хотелось одновременно ударить меня, поцеловать, затискать и чтобы я взял ее на руки. С трудом получилось успокоить девушку крепкими объятиями. Она молча прижалась к груди, надолго затихнув. «Вика там жива?» – обеспокоенно поинтересовалась Рокси, выглядывая с другой стороны. «Не дождетесь», – весело ответила рыжая. Она посмотрела на мелкую таким взглядом, что та вздрогнула и поспешила спрятаться под одеялом. «А как же она? Тоже получит кольцо?» «Мне кажется, слишком рано, может, она вообще не захочет». От смущения покрасневшая до кончиков ушей Рокси лишилась дара речи. Вика немедленно умилилась и переключилась на сопротивляющуюся лальку, заутепутивая ее. «Бррррр, страшная участь, хорошо, что я ее избежал», тактически спрятавшись под освободившимся одеялом. Успокоившись, Вика согласилась взять на себя организацию двойной свадьбы. «Я попросил ее не сдерживаться в тратах», получив в ответ звонкий смех. «На чем я точно не планировала экономить, так это на своей свадьбе. Даже император ужаснется при виде количества нулей в счете». Девушка предвкушающе потерла ладонями, полностью погрузившись в мечты о будущем процессе. Вика сразу же привлекла Рокси, и девчонки погрузились в обсуждение главного события в жизни любой женщины. Лалька не особо понимала смысл церемонии, но была готова на все, лишь бы ее снова не утепутькали. Довольный, написал Киангу, мол, все одобрено, пусть дальше обсуждают с Викой. «Пока все заняты, спокойно наберу команду на Гладиусе, похожу в миссии». Что-то наступление легиона забуксовало, самое время придать ему необходимый толчок. «Понятно, я в одиночку не освобожу целую планету, но если приложить усилия в нужной точке, можно вызвать настоящую лавину». От размышлений меня отвлекла Вика. Постепенно спускаясь к моим ногам, она хитро сверкнула позеленевшими глазами. «Ты же не думал, что мы про тебя забыли?» Рокси активно поддакнула с другой стороны. «Расслабься и получай удовольствие». Уставившись в потолок со сцепленными за затылком пальцами, я лениво подумал, что жизнь удалась и все было не зря. Хабаровск, резиденция князя Умирова. Хмурый мужчина отложил в сторону подробно составленный отчет. Старомодный князь предпочитал читать все на бумаге, от нее глаза болели не так сильно. На самом деле от экранов они тоже не болели, но последний слуга, который попытался объяснить это хозяину, оказался на улице. «Кто наконец объяснит мне, какого черта происходит?» С каждым прошедшим днем Умиров все меньше понимал происходящее. Мир и раньше не казался ему простым, но теперь происходил лютый бред. Из ниоткуда вылез непонятный наглый мальчишка, вместо заслуженной виселицы получивший дворянский титул. И это несмотря на открытые заигрывания с иностранцами. Желая убедиться, Умиров вслух зачитал подчеркнутые им же строчки сухого доклада. Из Харбина прибыла партия высокотехнологичной брони из стратегического резерва корпорации «Пеньинь», модель «Гвардия Императора», штурмовые винтовки, пулеметы, гранатометы. В таможенной декларации указано оборудование для борьбы с дикими животными. Когда-то давно, еще при позапрошлом правителе, Умиров задумал заключить союз с китайцами. Тогдашние соседи благосклонно отнеслись к попытке юного князя наладить контакт, в отличие от службы имперской безопасности. Получив непрозрачный намек, Умиров тогда свернул всю деятельность. С тех пор прошло много лет, давно нет тех безопасников, и император не раз сменился, но принципы-то должны были остаться прежними. Теперь в груди князя зрела настоящая обида. То, за что его демонстративно наказали, сходило Покровскому с рук. И ладно бы треклятая броня, у меня здесь столько докладов, клеймо ставить негде. Женитьба на китайской принцессе, совместное предприятие с корейской корпорацией, заводы в Харбине, готовый иностранный шпион, хватая и сажая в подвал. Возмущению князя не было предела. Вспышка ярости у Мирова сопровождалась выбросом силы. Немногочисленная канцелярия слетела со стола, угрожающе задрожали недавно замененные окна. За дверью громко ойкнули ожидающие вызова служанки. Долгую минуту князь задумчиво смотрел на оставшийся на месте колокольчик, наконец с рыком схватившись за телефон. «Сейчас не до женщин. Вызвать Касаткина, Грайкова и Галацинского. И про Зуева не забудьте». В последнее время названные вассалы бывали в княжеском дворце с завидной регулярностью. Их слуги денно и ночно следили за людьми Покровского, анализируя его деятельность. Попытки похитить гвардейца или подкупить рабочих неизменно проваливались, обходились внешним наблюдением. Хорошо, что служащие корпорации Пеньини и Дгауп относились ко взяткам гораздо спокойнее, предоставив им ценнейшую информацию. Через полчаса в малом кабинете собралось совещание с вызванными Умеровым людьми. Пропустив приветствие, он сразу перешел к делу. Я давеча ознакомился с докладом Касаткина. Наш пострел совсем оборзел. Он в открытую заключил союз с китайцами и корейцами. Продает родину, и никому нет дела. Князь с трудом подавил рвущуюся наружу волну силы, ограничилась дрожащими стеклами. Может, стоит снова обратиться к императору, предложил юный Зуев. Собранные доказательства измены должны убедить его изменить позицию. Пусть выдаст дозволение разобраться с наглецом. Думаешь, я не пытался попасть на аудиенцию? Спросил Умеров с нескрываемым сарказмом. Отказали и посоветовали оставить Покровского в покое, мол, не моего ума это дело. Что, неужели мы вот так отступим? По идее, такой наглый вопрос должен был задать юный граф, но он поступил от Касаткина. Лизоблюд хорошо знал все слабые места своего покровителя, умело играя на его гордости. «Еще чего!» – взревел мужчина, мгновенно выйдя из себя. «Не будет какой-то простолюдин указывать князю. Я поставлю его на место, чего бы мне это ни стоило». Как ни странно, его реакция удовлетворила всех присутствующих. Зуев жаждал мести за убитого отца, остальные видели, что Умеров по-прежнему силен и очень опасен. Император далеко и вообще не факт, что пойдет на конфликт из-за бывшего простолюдина. Между прочим, его стройка продвигается. Рано или поздно он отправится в дикие земли, заметил Галацинский. Не пора ли нам собирать людей? Разумеется, кивнул также быстро успокоившийся князь. Готовьтесь, глаз с него не спускайте. Докладывать мне о каждом шаге. Едва наглец покинет Хабаровск, он жестоко пожалеет. Об императоре не беспокойтесь, я найду, чем его занять. Раздав ценные указания, Умеров с решительным видом покинул кабинет. Хоть бы раз предложил присоединиться, мечтательно причмокнул Касаткин. Видели его гарем, такие цыпочки, особенно наложница из Сенегала. Думаете, он пошел трахаться? С сомнением спросил юный граф, услышав сдавленные смешки. Не лучший же момент, юн ты еще, вырастешь, поймешь. Опытные интриганы прекрасно чуяли, куда дует ветер. Умеров благоволил новому патриарху ослабевшего рода, значит, видел в нем потенциал. С таким лучше не ссориться, но и дружить не обязательно. Лучше всего сохранять нейтрально доброжелательное, ни к чему не обязывающее отношение. Возвыситься – хорошо, нет, тоже не страшно. Они с удовольствием поделят между собой его активы. Знали бы княжеские вассалы, куда на самом деле направляется их покровитель. Он действительно спустился в подвал, где обычно проходили его лучшие оргии, но прошел мимо подземелья для строптивых наложниц. Открыв замаскированную заклинанием дверь, князь недовольно поморщился из-за пыли. Точно, нужно назначить нового доверенного слугу, чтобы прибрался здесь. Старый случайно активировал ловушку и умер, не оставив наследника. Расчистив комнатку воздушными волнами, Умеров достал из сокровищницы золотую перьевую ручку. Написанный ею текст сможет расшифровать лишь владелец связанного артефакта, остальные ничего не поймут. Написав здесь же два письма, князь не поленился и сам сходил на вершину башни, где помимо охотничьих соколов и коллекционных сов содержались зачарованные магические птицы. Вложив запечатанные конверты в закрепленные на спинах сумки, Умеров проследил, чтобы они вылетели в нужном направлении. Он не сомневался, еще до заката якутские и иркутские князья получат его весть. Раз император не собирался ничего делать, неравнодушные аристократы возьмут все в свои руки. В конце концов, их священная обязанность защищать родину от внешних врагов. В том, что Покровский работает на чужаков, Умеров не сомневался. Князь потратил много сил, чтобы убедить в этом самого себя. Глава 15. «Ну что, закончил свои важные дела?» – спросила меня Фокси, едва я выбрался из капсулы. Хитрая лисичка поймала меня на выходе из зала репликации на Гладиусе. «Сегодня ты весь мой. Неужели Валькирия уступила так просто?» Я удивлен. Прижав к себе довольно заурчавшую девушку, погладил ее по хвосту. Безотказный способ улучшить ее настроение. «Сегодня моя очередь», – ехидно фыркнула девушка. «Хватит разговоров, пошли снимем комнату».